Глава 33. Лекок вздохнул свободно. Он боялся, что какое-нибудь упущенное из виду обстоятельство может испортить его замыслы. Он допускал даже предположение, что этот загадочный обвиняемый откажется от опасного побега. Беспокойство было напрасным. Май обратился в бегство, но не сломя голову, а делал это очень обдуманно. Лекок бросил лопату, подбежал к сержанту, выходившему из префектуры, и отдал ему письмо. «Отнесите его Сеглюмеру, следственному приставу», — сказал он. «Это по важному служебному делу». Сержант хотел расспросить бродягу, переписывающегося с приставами, но Лекок уже бежал по следам обвиняемого. Май был недалеко. Он шел самым спокойным образом, засунув руки в карманы, с поднятой головой и с самоуверенным выражением на лице. Он нисколько не торопился, когда прошел мост Шанж и тем же тихим шагом пошел по Цветочной улице и повернул на улицу Сите. В нем ничего не изобличало беглого арестанта. С тех пор, как ему возвратили его знаменитый чемодан, оставленный в гостинице Мариенбург, он, отправляясь на следствие, постоянно одевался в свое лучшее платье. В этот день на нем был сюртук, жилет и панталоны черного сукна. Взглянув на него, можно было подумать, что это какой-то ремесленник, нарядившийся по-праздничному. Когда он перешел сену и повернул на улицу святого Иакова, то его поведение изменилось. Он стал разглядывать и, казалось, не узнавал этого квартала, который был ему прежде хорошо знаком. Его походка, до этого совершенно уверенная, сделалась нерешительный. Он подвигался вперед, как будто обнюхивая дорогу, поглядывая налево и направо, зевая на вывеске. Он что-то ищет, но что? Наконец, по дороге ему попалась лавка старого платья, в которую он поспешно вошел. — Держу пари, — пробормотал молодой агент, — что этот Гайер был студентом и что ему случалось продавать здесь лишние вещи из своего гардероба, чтобы на эти деньги повеселиться в Шомьере. Он приютился под воротами и, казалось, был очень занят закуриванием сигары. Абсинт воспользовался случаем, чтобы подойти к нему. — Ну, Лекок, — сказал он, — наш молодец намерен поменять свое суконное платье на грубую одежду и будет просить денег в придачу, ведь вы мне говорили, что он без гроша. — Подождем. А кто сказал, что ему дадут деньги? Май вышел из лавки в той одежде, в которой и вошел. Шатаясь, он пошел по улице. Его лицо ясно выражало сильную тоску и страдания утопающего. Но что же произошло? Лекок свистнул особенным образом. Это был условный сигнал, которым он сообщал товарищу, что предоставляет ему одному преследование. В ответ послышался свисток, после которого агент вошел в лавку. Торговец платьем был еще за своей конторкой. Лекок, не теряя времени, показал ему свои документы. Что хотел этот человек, который сейчас был здесь? Торговец казался смущенным. «Это целая история. 12 дней тому назад вошел ко мне какой-то человек с узлом под мышкой. Он спрашивал, не соглашусь ли я оставить у себя этот узел до тех пор, пока один из его двоюродных братьев не придет за ним. Этот братец должен был мне сказать пароль. Но месяц тому назад я чуть было не оказался замешанным в деле одной кражи из-за подобной услуги. Я отказался. Не могу вам выразить, как этот человек был удивлен и раздосадован. Он употреблял все, чтобы уговорить меня, обещал хорошую сумму денег, но это только увеличило мои подозрения. Лекок был как на горячих углях. Что же после? После? Этот человек ушел. Я уже и забыл об этом, как сейчас вошла какая-то личность и спросила, нет ли у меня узла, оставленного его братом, и начинает бормотать какую-то фразу, вероятно, условленную. Когда я ответил, что у меня ничего нет, он побледнел, как полотно, и я думал, что он упадет в обморок. Все мои подозрения пришли мне на память. Затем он предложил мне купить его платье. Я отказался. «А каков на вид был этот братец?» — спросил Лекок. Это был человек довольно крепкого телосложения, краснолицый толстяк с седыми бакенбардами. Я бы его тотчас узнал. Сообщник, — подумал Лекок. Не более 5 минут пробыл он у торговца платьем, однако, когда он вышел, Май и Абсинт исчезли из виду. Подобный случай был предвиден. Когда Лекок со своим товарищем обдумывал план преследования по Парижу Мая, то молодой сыщик представил всевозможные затруднения, которые нужно было заранее обдумать. Они условились, что продолжающий следить за Маем должен чертить мелом по стенам, вывескам и ставням магазинов стрелки. Лекок ориентировался по этим указателям. Это было нетрудно. На ставне третьей лавки от торговца платьем он увидел стрелку, острие которой было обращено к улице Святого Иакова. Молодой агент побежал в этом направлении. Он очень спешил и был в большом волнении. Таинственный сообщник убийцы позаботился о всех средствах спасения на случай бегства. Хитрость и проницательность этого человека восхищала. «Что было в этом узле?» — думал Лекок. «Одежда, деньги, подложные бумаги, фальшивый паспорт». Он вышел на улицу Суфло и остановился, чтобы узнать о дальнейшем пути. Длинная стрелка у магазина часового мастера указывала на бульвар Святого Михаила. Лекок побежал туда. Сообщник, продолжал он думать, не имел успеха у этого торговца платьем. Но он не такой человек, чтобы остановиться на первой неудаче. Он принял другие меры. Обвиняемый прошел по бульвару Святого Михаила и повернул. Стрелы абсинта указывали путь Лекоку. «Одно обстоятельство меня успокаивает», — думал он, — «поведение Мая перед купцом. Его отчаяние, когда он узнал, что у этого человека нет никакого узла для передачи». Сообщник, видно, не мог еще сообщить последствий переговоров с купцом. Следовательно, мой обвиняемый сейчас без связи. Условная цепь с сообщником порвана. Дело теперь в том, чтобы помешать им соединиться. Как он теперь радовался, что выпросил тогда разрешение удалить Мая из главной тюрьмы. Побег планировался сообщником наверняка на следующий день. Таким путем он дошел до Одеона. Там он увидел абсинта. Старый агент стоял перед выставкой книготорговца и с большим вниманием рассматривал иллюстрированный журнал. Молодой агент, подражая походке парижских повес, подошел к своему товарищу. «Ну, — спросил он его, — а Май?» «Он там», — отвечал старик, указывая взглядом на подножие печального монумента. Действительно, Май сидел на одной из ступенек каменной лестницы, локтями опершись на колено, закрыв лицо руками. Конечно, в эту минуту он видел себя погибшим, один без гроша посреди Парижа. Что делать? Он, конечно, знал, что за ним следят, шпионят, преследуют шаг за шагом, и он хорошо сознавал, что при малейшем усилии соединиться с сообщником, при малейшем знаке, чтобы его уведомить о своем местопребывании, вся тайна его раскроется. Лекок долго в молчании смотрел на этого несчастного, которого он уважал и которым восхищался. Потом Лекок спросил у своего товарища, что делал обвиняемый дорогой. Он заходил в 5 лавок, где торгуют платьем, и все напрасно. С отчаянием от неудачи он обратился к шедшему нам навстречу трепишнику со старым хламом на плечах, но они не поладили. Лекок покачал головой. «Вывод тут для нас в том, папаша, что целая пропасть между теорией и практикой. Вот обвиняемый, которого все опытные люди приняли за бедняка, за несчастного Гайера, так он умел хорошо говорить о своих несчастьях и приключениях своей жизни. Теперь он на воле, и этот цыган не умеет взяться, чтобы добыть денег за свою одежду. Комедиант, который обманывал нас на сцене, исчезает. Остается человек, который всегда был богат и который ничего не знает в жизни». Он замолчал. В это время Май встал. Лекок, находясь в 10 шагах от него, мог рассмотреть его. Тот вдруг распрямился и спустился с лестницы Одеона. Прошел площадь и повернул на старую театральную улицу. Он шел теперь скорым шагом, как человек, у которого есть цель. «Кто знает, куда он идет?» — прошептал Абсинт. «Я», — ответил Лекок. «И в доказательство я сейчас вас оставлю и побегу приготовить ему кушанье своей стряпни. Конечно, я могу ошибиться, поэтому вы по дороге все-таки ставьте стрелы. Если наш молодец отправится в гостиницу Мариенбург, как я предполагаю, то я вернусь сюда, чтобы отправиться по вашим следам». В это время проезжал пустой фиакр. Он вскочил в него, приказывая кучеру ехать как можно скорее к Северной бухте. Дорогою он расплатился с кучером и отыскал в портфеле среди бумаг, врученных ему Сеглюмером, ту бумагу, которая теперь ему понадобится. Карета еще не остановилась, как Лекок выпрыгнул из нее и побежал прямо в гостиницу. Как и в прошлый раз, он нашел белокурую госпожу Мильне, взобравшуюся на стул перед клеткой своего скворца, настойчиво повторявшую немецкую фразу, вместо которой птица с той же настойчивостью твердила: «Камилла, где Камилла?» При виде бродяг, вошедших к ней в гостиницу, хорошенькая блондинка не соизволила побеспокоиться. «Что вам угодно?» — спросила она резко. Лекок поклонился. «Я, сударыня, племянник швейцара из здания судебных установлений. Он нынче заболел и просил меня отнести вам эту бумагу. Это предписание вам немедленно явиться к судебному приставу». Этот ответ заставил госпожу Мильне сойти со стула. Она взяла бумагу и прочитала. «Хорошо», — сказала она, — «я только надену шаль и отправлюсь». Лекок вышел из комнаты, пятясь до самого порога, с улыбкой на губах и все раскланиваясь. Но не успел он перешагнуть порога, как сделал выразительную гримасу, ясно выражающую его удовольствие. Он радовался, что интересной вдовушке отплатил той же монетой. Он ее одурачил, удар был нанесен. Он перешел дорогу и спрятался на углу улицы в строящемся доме. Лекок чувствовал, как пот градом лился с него, при мысли, что Май может с минуты на минуту появиться. Насколько он его опередил? Почти на полчаса. А он только половину дела сделал. А, наконец, разодетая кокетка Мильне показалась на улице. Вероятно, она хотела наверстать потерянное на туалет время, потому что почти бегом бежала до самого угла улицы. Едва она повернула за угол, как Лекок выскочил из своей засады и как бомба влетел в гостиницу Мариенбург. Фриц, слуга-баварец, был предупрежден, что дом остался под его надзором на несколько часов, и он надзирал. Он очень спокойно поместился в хозяйкино кресло, вытянул ноги и уже засыпал. «Вставай!» — закричал Лекок. Услыхав этот грозный крик, Фриц вскочил, совсем растерявшийся. «Видишь, — сказал молодой полицейский, — я агент полиции. Если хочешь избежать неприятностей, из которых самая меньшая прогулка в главную тюрьму, то будешь повиноваться мне». «Я вас слушаю», — пробормотал он. «Сию минуту сюда явится один человек, одетый в черное и с длинной бородой. Ты ему должен отвечать слово в слово все, что я тебе скажу. Даже невольная ошибка будет тебе стоить дорого». «Положитесь на меня, сударь», — сказал Фриц. «У меня память превосходная». Лекок кратко, но ясно объяснил слуге, что ему нужно. Затем прибавил: «Я хочу все видеть и слышать, где я могу спрятаться». Фриц указал на стеклянную дверь. «В этом темном кабинете. Через стекло вы все увидите и услышите, если приоткроете дверь». Не говоря ни слова, Лекок бросился в кабинет. В это время послышался звонок, извещавший о прибытии посетителей. Это был Май. «Я бы желал говорить с хозяйкой», — сказал он. «С какой хозяйкой?» «С той женщиной, которая принимала меня здесь 6 недель тому назад». «А понимаю», — сказал Фриц. «Это госпожу Мильне вы желаете видеть. А вы явились поздно. Она больше не содержит эту гостиницу. Она ее продала в прошлом месяце и уехала в свой край, в Эльзас». Обвиняемый топнул ногой, произнеся проклятие. «Я хотел обратиться к ней с требованием», — продолжал он. Не угодно ли, я позову преемника?» Лекок был в восторге от Фрица. Он лгал с совершенно невинным видом. «Преемник прогонит меня!» — вскричал Май. «Я пришел требовать задаток, который я дал за комнату и в которой совсем не жил. Задатки не возвращаются никогда». Обвиняемый пробормотал какие-то угрозы, потом вышел, сильно хлопнув дверью. «Ну, хорошо, я отвечал», — спросил торжествующий Фриц у выходящего из кабинета агента. «Да, превосходно», — ответил Лекок и сразу же пустился бежать за Маем. Ему показалось, что обвиняемый не был достаточно удивлен. Он шел в гостиницу, рассчитывая на госпожу Мильне, преданную его сообщнику. И известие об отъезде этой женщины должно было поразить его. Не угадал ли он, что тут была хитрость, но как? Догнав абсинта, Лекок спросил его, говорил Май с кем-нибудь по дороге. «Как вы это узнали?» «Да я был в этом уверен». «С кем он говорил?» «С хорошенькой блондинкой, толстенькой». Лекок позеленел от злости. «Громы небесные!» — вскричал он. «Судьба против нас! Я тороплюсь к госпоже Мильне за тем, чтобы Май не увиделся с ней. Нахожу средства выпроводить ее из дому». А они встретились. Абсинт сделал отчаянный жест. «Ах, если бы я знал!» — сказал он. «Но вы мне не приказывали мешать Маю разговаривать с прохожими». «Утешьтесь, старина!» — прервал его молодой агент. «Против судьбы ничего не поделаешь». В это время Май подходил к предместью Монмартр. Агенты поспешили за ним, чтобы он не затерялся в толпе. Когда они догнали его, Лекок принялся опять расспрашивать. «Расскажите поподробнее, как они встретились». «В двух шагах от улицы Кантень». «А кто подошел первый?» «Май». «Что сказала женщина? Не слышали вы крика удивления?» «Я ничего не слыхал, но, судя по движению женщины, она была поражена». «Долго ли они разговаривали?» «Меньше четверти часа. А не заметили ли вы, госпожа Мильне давала Маю денег?» «Не могу этого сказать. Они жестикулировали, как бешеные. Мне показалось, что они спорят». «Конечно, они знали, что за ними наблюдают, и старались отвести подозрения». «А что, если эту женщину остановить и расспросить?» — сказал абсинт. Сеглюмер допрашивал ее раз 10, грозил и ничего не мог добиться. «Эта баба хитра. Теперь она сказала бы, что Май, встретясь с ней, требовал у нее задаток». «Если сообщник еще не предупрежден, то это не замедлит случиться, и мы должны ждать его каждую минуту. Что они придумывают, чтобы ускользнуть от нас? Этого я не могу предугадать. Посмотрим, что будет делать наш молодец. Ведь я не сомневаюсь, что у него составлен план и есть деньги». В эту самую минуту, будто в подтверждение слов Лекока, Май вошел в табачную лавку и вышел оттуда с сигаретой во рту.